Глава 74. Звона китайских колокольчиков на двери никто не услышал. Мейн-стрит была пуста. Вломившись в лавку, Лана воткнула охотничий нож Джос в первый попавшийся под руку мешок. Мешок лопнул, на дощатый пол посыпалась мука. Зачерпнув полную пригоршню, женщина отправила ее в рот, и даже неприятное чувство, что она ворует у Джессопа, хозяина лавки, ничуть не испортило вкус муки. Пережевывая третью горсть, она заметила на прилавке банку с лосиным мясом, метнулась к ней и, порубив его на кусочки, успела уничтожить 5 полосок, прежде чем ее желудок довольно заурчал. Что удивило и насторожило Хартман, так это пролегшая через город дорожка свежих следов копыт, слишком упорядоченных, чтобы их могло оставить стадо оленей. Она немного постояла, прислушиваясь, ловя какие-нибудь другие звуки, кроме шороха падающих на одежду снежинок. Уставшая и замерзшая после занявшего весь день спуска по занесенному снегом склону. Затем Лана скользнула взглядом по восточной стене, отыскивая шахту, в которой все жители города укрылись в рождественскую ночь, но вместо шахты увидела за снежной пеленой неясные фигуры. Индейцы. Однако, присмотревшись, пианистка поняла, что видит не дикарей, а 3 мулов, уносящих своих всадников вглубь горы. Проваливаясь в снегу по пояс и отдуваясь, Лана побрела по Мейн-стрит на север в сторону церкви. К тому времени, когда она добралась до места, мулы уже исчезли в туннеле, и на каньон надвинулись тени. Приближалась ночь, и женщина знала, что не переживет ее без стен, крыши над головой и огня. Отдышавшись, она прошла последние ярды по протаренной мулами тропе и, наконец, остановилась перед входом в шахту. Из теплого коридора пахнуло запахом изнуренных подъемом животных, капала вода, звякала сбруя, металл царапала камень. Напряженно вглядываясь в темноту, Лана уловила какое-то движение и уже начала отступать, когда первый мул прошел мимо и побрел вниз по склону в сторону Абандона. Весь обоз выбрался из шахты примерно за минуту, и вслед за последним мулом из глубины горы прилетел короткий мужской окрик. Хартман осторожно сделала 3 шага вперед. Мелькнул свет фонаря, глухо хлопнула дверь. Кто-то стучал по ней, кто-то плакал и умолял, а потом все внезапно стихло. Капала вода, лязгал металл, снаружи звякнули колокольчики. «Ты настоящий?» — прозвучал мужской голос. В нем слышались слезы, и он как будто был знаком пианистке, но такой чистый, с едва заметной растяжкой. И снова раздались шаги по туннелю, но теперь это было уже не клацанье копыт, а мягкое поскрипывание теплых бот на мокром камне. Лана снова начала пятиться, поглядывая через плечо на воющую за спиной вьюгу и сгущающиеся синие сумерки. «Нет, не бойся», — донеслись до нее новые слова. Шаги приближались. Женщина узнала голос. Из темноты выступил проповедник Стивен Коул. Шатаясь, как пьяный, серый от усталости, с налитыми кровью глазами и немытыми волосами, он больше походил на изрыгнутое горой существо, чем на духовный компас Абандона. «Мисс Хартман, что вы здесь делаете?» Проповедник остановился в нескольких футах от пианистки. Теперь они стояли близко от входа, и лица обоих кусали залетающие в коридор колючие снежинки. «Вы ведь были в шахте вместе с остальными в рождественскую ночь?» Лана кивнула. «Пару часов назад через город прошла шайка индейцев», — сказал Коул. «Едва скальп с меня не сняли. Сейчас все еще в шахте. Я привез пищу и воду, свечи. И золото Пакера тоже здесь, поэтому обоз и понадобился». Все вдруг встало на свои места. С самой рождественской ночи Стивен скрывался в Абандоне, прятался от дикарей и ждал удобного момента, чтобы доставить сюда провизию. Девушка облегченно выдохнула. «Может быть, и Джосс удалось вернуться в главную пещеру?» «Идемте со мной. Здесь небезопасно, тем более сейчас, когда ночь надвигается», — сказал проповедник. Лана еще раз посмотрела вниз, на Абандон, но не увидела ничего, кроме снега, темноты, и одно единственное пятнышко светилось на дальней стороне каньона — домик с растопленным камином. Когда Хартман снова повернулась к проповеднику, он уже держал зажженную лампу и, пристально глядя ей в глаза, протягивал руку. «Не бойтесь, вам нужно пойти со мной прямо сейчас». Лана не взяла его руку, но последовала за ним по подземному коридору. Свет лампы скользил по влажным каменным стенам штольни, а потом случилось нечто странное. Во рту у пианистки вдруг пересохло, и ее сердце поскакало в припрыжку. В конце туннеля показалась железная дверь, и она вдруг поняла, в чем дело. В глазах и голосе проповедника: «Вам нужно пойти со мной прямо сейчас». Интонация хищника, настойчивость, граничащая с сумасшествием. Она видела это в другой паре глаз, слышала в другом голосе 3 года назад, в ту жуткую ночь в Санта-Фе, и теперь, хотя это и казалось бессмыслицей, поняла, нет, почуяла, что идущий рядом человек намерен убить ее. Они подошли к железной двери. Стивен Коул вынул из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. Он повернулся к Лане ровно в тот момент, когда она бросилась на него сзади, и свет лампы отразился от лезвия охотничьего ножа, сверкнувшего в темноте осколками. Стивен ударил рукой по запястью женщины, и нож, наверное, упал бы на камни, если бы она не сжимала рукоятку со всей силы и не имела на своей стороне преимущества инерции. Лезвие вошло мужчине в бедро. Он вскрикнул и потянулся к карману сюртука, а Хартман уже бежала, и ее скрывала тьма. За долю секунды до того, как грохнул револьверный выстрел, она споткнулась о камень и упала. В ушах у нее зазвенело. Пианистка поднялась и метнулась к далекому серому овалу выхода. Вспышка осветила коридор, и эхо загромыхало между стенами. Промчавшись по туннелю за 10 секунд, женщина вырвалась из ночи в вечер. Теперь протоптанная обозом тропа вела ее вниз, в сторону Абандона. Ветер сорвал с головы беглянки капюшон, и снег цеплялся за ее волосы и скользил по ее шее. Дом с освещенным окном на западном склоне наверняка был домом самого проповедника. Неужели он соврал насчет индейцев? Неужели придумал это все, чтобы погубить весь город? На Мейн-стрит Лана остановилась, согнувшись и хватая ртом воздух, а потом оглянулась. Стивен Коул был уже на середине склона. Женщина посмотрела на юг, в сторону пустых темных домов. Можно попытаться спрятаться там, но он будет охотиться за ней всю ночь. В другой стороне, на северной окраине, глаза Хартман уловили какое-то движение. Там у конюшни собрались отпущенные проповедника мулы. В сенном сарае неторопливо жевал сено конь-альбинос, оставленный кем-то под седлом, но укрытый заботливо дождевиком. Лана взялась за уздечку, и жеребец мотнул головой и норовисто заржал, но пианистка не отпустила и погладила его по шее. Ее ботинок проскользнул в стремя, беглянка перекинула ногу через спину коня и опустилась на седло. Взяв поводья, она легонько тронула его бока, и альбинос резво выбежал из конюшни и остановился под нависшей крышей. Снегопад прекратился, и между тучами появился светлый краешек луны. Наступала ночь, и голос в голове женщины шепнул, что она умрет в пути, если сделает это. «Я умру здесь, если останусь», — возразила она сама себе. В последний момент, перед тем, как луна зашла, в ее свете мелькнул силуэт человека, бредущего, прихрамывая со стороны города к конюшне. Лана пнула альбиноса в бок и поскакала в темноту.